от какого отказались русские матросы. Затем собрали хлебом всю питательную влагу со стенок супных ведер и сказали матросам в ответ на их вопрос о смерти: «Мы любим смерть, мы очень ее любим». Потом китайцы сытыми легли спать. А ночью матрос Концов, которому не спалось от думы, просунул дуло винтовки в дверной просвет и начал стрелять в попутные огни железнодорожных жилищ и сигналов. Концов боялся, что он защищает людей и умрет за них за даром, поэтому заранее приобретал себе чувство обязанности воевать за пострадавших от его руки. После стрельбы Концов сразу и удовлетворенно уснул и спал 400 верст, когда уже Александр давно оставил вагон утром второго дня. Дванов отворил калитку своего двора и обрадовался старому дереву, росшему у сеней. Дерево было изранено, порублено. В него втыкали топор для отдыха, когда кололи дрова. Но оно было еще живо и берегло зеленую страсть листвы на больных ветках. — Пришел, Саш! — спросил Захар Палыч. — Это хорошо, что ты пришел, а то я здесь один остался. Ночью без тебя мне спать было неохота. Все лежишь и слушаешь, не идешь ли ты. Я и дверь для тебя не запирал, чтоб ты сразу вошел. Первые дни дома Александр зяб и грелся на печке, а Захар Палыч сидел внизу и, сидя, дремал. — Саш, ты, может быть, чего-нибудь хочешь? — спрашивал время от времени Захар Палыч. — Нет, я ничего не хочу, — отвечал Александр. — А я думал, может, ты съел бы чего-нибудь. Скоро Дванов уже не мог расслышать вопросов Захара Палыча и не видел, как тот плакал по ночам, уткнувшись лицом в печурку, где грелись чулки Александра. Дванов заболел тифом, который повторялся, не покидая тело больного, 8 месяцев. А затем тиф перешел в воспаление легких. Александр лежал в забвении своей жизни, и лишь изредка он слышал в зимние ночи паровозные гудки и вспоминал их. Иногда до равнодушного ума больного доносился гул далекой артиллерии, а потом ему опять было жарко и шумно в тесноте своего тела. В минуты сознания Дванов лежал пустой и засохший, он чувствовал только свою кожу и прижимал себя к постели, ему казалось, что он может полететь, как летят сухие легкие трупики пауков. Перед Пасхой Захар Палыч сделал приемному сыну гроб. Прочный, прекрасный, с фланцами и болтами, как последний подарок сыну от мастера отца. Захар Палыч хотел сохранить Александра в таком гробу, если не живым, то целым для памяти и любви. Через каждые 10 лет Захар Палыч собирался откапывать сына из могилы, чтобы видеть его и чувствовать себя вместе с ним. Дванов вышел из дома новым летом. Воздух он ощутил тяжелым, как воду, солнце шумящим от горения огня и весь мир свежим, едким, опьяняющим для его слабости. Жизнь снова заблестела перед Двановым. Он напрягался телом, и мысль его всходила фантазией. Через забор на Александра глядела знакомая девочка, Соня Мандрова. Она не понимала, отчего Саша не умер, раз был гроб. — Ты не умер? — спросила она. — Нет, — сказал ей Александр. — А ты тоже жива? — Я тоже жива. Мы с тобой будем вместе жить. Тебе хорошо теперь? Хорошо. А тебе? Мне тоже хорошо. А отчего ты такой худой? Это в тебе смерть была, а ты ее не пустил. А ты хотела, чтоб я умер? — спросил Александр. А я не знаю, — ответила Соня. Я видела, что людей много, они умирают, а остаются. Дванов позвал ее к себе на двор.